Указ. Соломину было что переоценить и было над чем подумать, и все-таки к личному визиту генерала Заславского он оказался не готов, ни морально, ни физически. «Ну что, герой, поздравляю», — бодро произнес от порога руководитель подразделения X. Соломин подтянулся на подушке повыше. «Спасибо, товарищ генерал, но с чем?» «Ну как?» — со значением прокашлялся Заславский. «Операция прошла успешно, а враг получил по заслугам». Соломин облизал мгновенно пересохшие губы, и генерал насторожился. «Что-то не так? Ну, говори!» Соломин отвел глаза. Он совершенно точно знал, что Заславский знает об их последнем с Белугиным разговоре все. Просто потому, что есть технические средства. «Один вопрос, Константин Ильич», — с натугой сказал он. «Скажите, какое отношение вы имеете к Алевтине Федоровне Белугиной в девичестве Малининой?» «Самое прямое. Вы же и так знаете, Юрий Максимович». Соломин заставил себя повернуться лицом к лицу, поднял глаза. «Нет, я совсем не уверен, что знаю, Константин Ильич». Заславский заиграл желваками. «Тогда вам, Юрий Максимович, надо знать одно. Именно там и тогда, в ту роковую ночь, Глеб Белугин променял родину, память о жене и совесть на жалкую свободу. Или тебе копию дела из ФБР предъявить?» Соломин с трудом выдержал горящий ненавистью взгляд. «Никак нет, Константин Ильич. Еще вопросы есть?» Соломин поджал губы. Его терзал один единственный вопрос. «Кто он?» «Потому что если он проштрафившийся коллега, его накажут и жестоко. А вот если ходячая консерва, что будет со мной?» Заславский усмехнулся и протянул ему папку, которую принес с собой. Соломин открыл и замер. Это было представление на присвоение ему звания генерал-майора. Здесь же был указ о награждении полковника Соломина Ю.М. орденом Красной Звезды. Точно такой же был у Белугина, не к ночи будь помянут. А что дальше? Заславский снова усмехнулся. А дальше все просто. Отдыхай без пяти минут, генерал. Если понадобится отправить тебя в народное хозяйство, тебе сообщат. Он положил на прикроватную тумбочку бархатную красную коробочку с орденом. Носи. И неслышно вышел. Новоиспеченный генерал Соломин снова начал терять ощущение реальности. Мусор. Алик Савельич Конторович выскочил из страны в последний миг. Да, он где-то слышал, что чекисты покушений на своих не прощают. Ну, во-первых, кто узнает о микродозе солей полония, растворенной в бутылке Смирновской, а во-вторых, кому нужен этот толкаш Черкасов? Многое указывало на то, что он, как агент, безнадежно провален, и эти жуткие люди по обе стороны океана плюнули на него окончательно, и значит, он мог спокойно завтракать в своем любимом отеле «Риц», что на улице Пикадилли в центре Лондона, и читать свою утреннюю газету. «Ну-ка, ну-ка», — заглянул он в обещающий свежий политический скандал из России «Разворот». «Ого!» Агентство наперебой сообщали о завершении знаменитого дела ученых. Бывший декан оборонного института Николай Смирнов только что был осужден на 12 лет лишения свободы за передачу государственных секретов иностранному государству. Руки Алика дрогнули. Вот так, Николай Иванович, вот так. Алик прикрыл глаза и представил себе, что творилось на его чердаке, когда там шел обыск, и еще раз мысленно поздравил себя. Есть уже не хотелось. Он бросил жуткую газету на стол, оставил рядом деньги вместе с чаевыми, спустился на улицу, и только здесь, вдохнув наполненный выхлопными газами воздух западной демократии и свободы, успокоился. Ну что, посадили и посадили, не он первый, не он последний. Подумаешь, тоже мне отечественный не в тон нашелся. Сравнение показалось забавным, и Алик, насвистывая, двинулся через улицу. Там и Ньютона посадили бы. Работал бы в шарашке. Запоек, Алик рассмеялся. Но я-то здесь... Слева отчаянно затрубила сирена грузовика, и Алик обернулся. Прямо на него летел огромный, как двухэтажный автобус, мусоровоз. «Как глупо!» — последний раз в жизни подумал Конторович. Больной. Как только исчез блестящий затылок Заславского, дверь палаты снова приоткрылась, и на пороге появился Павлов. «Ушел?» «Угу». Юра откинулся на подушку и прикрыл глаза. Голова отказывалась соображать. Он приглашающим жестом поманил вновь обретенного друга. «Залазь!» «Слушай, а это кто был?» «Неужто сам Заславский?» Павлов не скрывал удивления. что в дверях больничной палаты столкнулся с самым загадочным и самым могущественным генералом спецслужб. Чего ему от тебя нужно? Того же, что и всем. Соломин сделал эффектную паузу. Здоровья. Пришел пожелать здоровья и кое-что передал. Он двинул в сторону Артема папку и коробку с орденом, и Павлов тут же их раскрыл и обмер. Ух ты, звезда! И без остановки. Генерал! Обалдеть! В его глазах появилось настолько восторженное детское выражение, что Соломин рассмеялся, и Павлов тут же выпрямился и, сделав стойку руки по швам, смешно отрапортовал. Товарищ генерал-майор! Практически поправился Артем и бойко продолжал. За время моего дежурства в коридоре больницы происшествий не случилось. Границы на замке, все шпионы уничтожены. Все девушки отделения наши, докладывал отставной адвокатуры лейтенант Павлов. Мужчины громко захохотали. Юра не рассчитал сил и схватился за еще не зажившую щеку. Швы только-только сняли, и она еще болела. Ой-ой, не могу, больно. Тема, прекрати. Да ладно, пижон. Лучше скажи, когда будем обмывать. Прямо сейчас и обмоем. Тащи что-нибудь горючее. Артем вскочил и заспешил к выходу, но на пороге Соломин окликнул его. «Тем, вот еще, ты можешь мне газет принести, а то я совсем не в курсе, что в мире происходит». Артем пожал плечами. «Нет проблем, только ты скажи, что тебя интересует». «Я хотел поглядеть, что там пишет про наши...» Юра замялся. «Ну, про наши дела, про Шпицберген, про этот, как его, электрод». Павлов, понимающе кивнул и закрыл уже приоткрытую дверь. «А то и пишут, что в результате конфликта между норвежской береговой охраной и командой нашего отечественного рыболовецкого судна «Электрод» нарушены международные соглашения и двусторонние договоры между Россией и Норвегией. Обвиняют, понимаешь, наших рыбаков во всех тяжких, вот как, друже». Соломин приподнялся на кровати и недоуменно таращил воспаленные глаза на друга. «И что, это все?» «Все, все, Юрочка», — Павлов фыркнул. «А ты что хотел, чтобы там расписали про наш моржовый заплыв?» Он вернулся к кровати нового генерала и, словно ангел-хранитель, склонился над выздоравливающим героем. «Эх, Юра, ты меня удивляешь. Все, что с нами произошло, было лишь сном. Да-да, сном. Кошмарной дремой. Забудь». «Хорошо, забуду. Только скажи, что с Борькой?» «С Черкасовым? С Борькой будет все хорошо. Идет на поправку. Жена кормит с ложечки. Ну ладно, лежи, отдыхай. А я рванул за графом Коньяцким». Он снова повернулся, но, передумав, решил пояснить другу ситуацию до конца. «А что касается электрода, то его капитан молодец. Сейчас судится в Мурманске по предъявам норвегов. Говорит, что не остановился на приказы береговой охраны, так как на борту был тяжело больной человек, и нужно было срочно доставить его в Мурманск. Мол, он только своим врачам доверяет. Так что, сам понимаешь, крайняя необходимость. Главное, больного в срок доставили. Поправляйся, больной». Павлов улыбнулся знакомой Юре улыбкой того самого Темки из их бесшабашной студенческой юности и растворился, так же, как только что упомянутый сон.